Глава восьмая. Мужчина средних лет в неброской финской куртке шел по набережной Невы. Художники, дружной стайки, расположившись вдоль парапета, рисовали шпиль Петропавловской крепости. Остановившись поодаль, мужчина стал наблюдать за их работой. «Надо бы мне взять несколько уроков рисования», — подумал он. Его настоящее имя не знал почти никто. Скорее всего, он и сам уже забыл, как его звали на самом деле. Кличку себе он выбрал сам. Однажды, глядя на пачку чая «Каркаде», ему врезалось в память ботаническое слово «гибикус». Теперь заказчики только так к нему и обращались. Много раз он пытался завязать, выйти из дела, уехать, но каждый раз его разыскивали и давали новые задания. Платили, правда, щедро, очень щедро. Однако этот раз точно будет последним, однозначно последним. Через месяц он, наконец, получит эстонский паспорт. Денег до конца жизни ему хватит. Найдет себе какую-нибудь вдовушку эстонку, осядет на хуторе, будет выращивать коз и делать хороший козий сыр. А пока надо будет поговорить вон с тем учителем рисования, купить мольберт, краски, ну и все, что там необходимо. Через неделю гибикус ехал в купе скорого поезда Санкт-Петербург Южноморск. Сложил в верхней нише мольберт и тубусы с холстами, перезнакомился с соседями. Двумя девушками и парнем, выпускниками известного вуза, ехавшими на юг по приглашению одного крупного холдинга. После совместно распитой бутылки хереса девушки раскраснелись, наиболее бойкая даже предложила выступить в роли натурщицы, но только при условии, что художник и она останутся в купе исключительно одни. Гибикусу пришлось приложить немало усилий, чтобы разрулить эту весьма щекотливую ситуацию. В конце концов, девушка угомонилась, получив твердое обещание, что ее обязательно нарисуют на фоне моря, как известную греческую богиню, выходящую из пены морской. И вдобавок еще угостят хорошим массандровским вином десятилетней выдержки.